Глава 9. «Это на авеню Сен-Шарль», — подсказала Клэр. «Я знаю, где он находится», — ответил Кассиди. «Какого черта вы так рветесь туда? Пожалуйста, мистер Кассиди, нельзя ли побыстрее?» Решив воздержаться от комментариев, он вырулил с обочины и повернул на Конти-стрит. В этот поздний час французский квартал словно вымер. Редкие прохожие, гонимые дождем и ветром, стойко сражались с зонтами. Неоновые вывески, рекламирующие экзотические напитки и аперитивы, филе с фасолью и тушеных лангустов, полуобнаженных танцовщиц и джаз-оркестры расплывались неясными очертаниями. Остановившись у светофора на перекрестке, Кассиди повернул голову и в упор посмотрел на Клэр. От его взгляда, словно от пощечины, у нее сгорелись щеки. И она вновь вспомнила то ощущение, которое испытала, когда он, не сдерживаясь, схватил ее за волосы. Клэр не ожидала, что он позволит себе вообще дотронуться до нее, и уж тем более так по-дикарски. Это настолько поразило ее, даже не сравнить с тем, что она испытала, когда он впервые назвал ее по имени, или когда сказал, что знает о ее встрече с Уальдом во время последнего богослужения. Все это было неделю назад. За это время Уальда уже похоронили в штате Теннесси. К Клэр больше не наведывались ни с полицией, ни с прокуратурой, и она уже надеялась, что Кассиди отвлекся от ее скромной персоны, направив свои поиски в другое русло. Но оказалось, что уповать на это было слишком рано. Клэр повернула голову и смело встретила его пронизывающий взгляд. «Спасибо, что подвезли меня. Не надо меня благодарить. Вы со мной за это расплатитесь». «А, понимаю. Мужчины всегда ждут от женщины платы, не так ли?» «Бескорыстных услуг просто не существует. Вы себе льстите, мисс Лоран. И не думаю, разве нет такой прибаутки среди мужчин, что любая хороша в 2 часа ночи? Какое извращение! У вас очень невысокое мнение о мужчинах. Вы уже как-то говорили об этом. Мне кажется, мы исчерпали эту тему, не так ли? Послушайте, со злостью сказал он, мне от вас не нужно ничего, кроме ваших ответов. Прямых, без всяких идиотских уловок. Но это будет несложно». Что вы хотите знать? Почему вы солгали мне? Нет, постойте, не торопитесь отвечать. Мне бы следовало выразиться точнее, не правда ли? Так вот, я хочу знать, почему вы солгали мне насчет вашей встречи с Джексоном Уальдом. Вы не просто виделись с ним, вы подошли к нему вплотную, пожали ему руку. Да, думаю, мне следовало рассказать вам об этом, сокрушенно произнесла она. Но в этой встрече не было никакого особого смысла. Никакого, повторила она, когда он вновь просверлил ее взглядом. Я хотела встретиться со своим противником лицом к лицу. Вот и весь смысл. Я очень сомневаюсь в этом. Если только в этом и состоял смысл вашей встречи, вы бы не стали лгать. Я не сказала вам, потому что была в растерянности. Конечно, это было глупостью, ребячеством, но мне страшно понравилась идея увидеть Уальда именно в момент его проповеди. Я-то знала его в лицо, а он меня нет. Он ведь считал, что своей проповедью завоевал мою душу, раз я была в числе тех, кто слушал его. Меня просто охватил какой-то азарт, стоило мне представить его, когда он узнает, что приветствует одного из своих самых заклятых противников, заблудшую овцу в своем стаде. Ну что ж, я приму это, пожалуй. Хорошо. И если бы не еще одно «но». Что вы имеете в виду? Вы ведь скрыли то, что были в ту ночь в отеле «Фермон». У Клэр на языке вертелось 10 возражений, но один лишь взгляд на Кассиди лишил ее дара речи. Он же, казалось, был уверен в том, что заманил ее в ловушку. Пока не выяснится, что конкретно он ставит ей вину, лучше промолчать, — рассуждала про себя Клэр, — иначе она увязнет еще глубже. Как только появилась возможность проскочить перекресток, Кассиди вырулил в сторону Кеннелл-стрит. Придерживая руль левой рукой, правой он вытащил из кармана плаща кассету. Затем вставил ее в магнитофон и отрегулировал громкость. Сердце у Клэр готово было выпрыгнуть из груди. Стоило ей услышать свой собственный голос. «Бонсуа, Андре!» В оцепенении она уставилась взглядом на залитое дождем переднее стекло. Пока ехали по Кеннелл-стрит в машине, все звучала запись недавнего телефонного разговора Клэр с Андре Филиппи. Когда пленка закончилась, Кассиди вытащил кассету и убрал ее обратно в карман. Он сосредоточенно следил за дорогой, пытаясь проскочить Ли Серкл и выбраться затем на авеню Сен-Шарль. «Я не знал, что вы говорите по-французски. И притом очень хорошо. Это-то меня избило с толку. Я никак не мог предположить, что это ваш голос. До тех пор, пока ваш старый приятель Андре не раскрыл мне эту тайну. Андре никогда не предал бы друга. Он был уверен, что я уже знал, кому принадлежит этот голос. Другими словами, вы провели его. В ответ на это Кассиди лишь пожал плечами. Зачем вам понадобилось прослушивать его телефон? Я знал, что он что-то скрывает, и мне необходимо было узнать, что именно. В подобных случаях всегда так делается. Это вас совершенно не оправдывает. Вы посягнули на право личности. Андре знает, что вы его обманули. Я не обманывал его, он попался сам. Клэр вздохнула, представив, какие душевные муки терзают сейчас ее друга. Бедный Андре. Точно так же он сказал и о вас. Бедная Клэр. У вас, безусловно, трогательная дружба. Печетесь друг о друге, выгораживаете. Как чудесно, что и в тюрьму вы можете отправиться вместе. Может, нам удастся устроить для вас камеры по соседству? Она сурово посмотрела на него, и он удовлетворенно кивнул головой. Ну, слава богу. Наконец-то мне удалось привлечь ваше внимание. Теперь-то вам ясна картина? Убийство на пару тянет на пожизненное заключение в луизианской тюрьме. А теперь, как вы смотрите на то, чтобы быть лидером в этой парочке? Но на Клэр Луиз Лоран воздействовать угрозами было бесполезно. Ее нельзя было запугать, заставить уступить. Она, наоборот, становилась еще более твердой в своей решимости стоять на своем. «Докажите, что я виновна в убийстве, мистер Кассиди, докажите!» Он опасно долго выдерживал ее пристальный взгляд. Клэр отвернулась, тем более, что машина затормозила у отеля. «Высадите меня прямо здесь, не ждите, я освобожусь не сразу. Мы едем вместе. Я за вас беспокоюсь, вы же насквозь промокли». «Ничего, не растаю». Он включил мигалку, вышел из машины и помог высадиться Клэр. Вместе они заспешили под широкий навес над входом в отель. Швейцар тронул фуражку, приветствуя Клэр. «Добрый вечер, мисс Лоран». «Привет, Грегори. Сыровато сегодня на улице, но вы не волнуйтесь. Она добралась сюда, едва начался этот проливной дождь». Клэр проследовала впереди Кассиди, войдя в престижный отель, номера в котором были названы в честь знаменитостей, некогда останавливавшихся у них. Узкий вестибюль, роскошный в европейском духе, был обставлен антиквариатом, устлан восточными коврами и являл собой сочетание изысканного шарма и южного гостеприимства. Мэри Кэтрин Лоран сидела у мраморной стены в полосатом кресле с подлокотниками в форме позолоченных лебедей. Ее пестрое платье еще не просохло от дождя. Поля розовой соломенной шляпы обвисли, впитав слишком много влаги. Руки в белоснежных перчатках безвольно лежали на коленях, ноги были тесно прижаты друг к другу, ступни словно приросли к полу. Рядом стоял чемодан. Со стороны она казалась молоденькой девушкой, которую по дороге в церковь на конфирмацию застал проливной дождь. Дежурным клерком оказалась женщина с короткой прямой стрижкой и в роговых очках. Обогнув стол портье в дальнем углу коридора, она вышла навстречу Клэр. «Я позвонила сразу же, как только она появилась, мисс Лоран». «Большое спасибо». Клэр сняла шляпу и присела на корточки перед матерью. «Привет, мама. Это я, Клэр». «Он скоро придет сюда». Мэри Кэтрин говорила тонким, еле слышным голосом. Глаза ее смотрели куда-то вдаль, в другое время, далекое прошлое, куда никто, кроме нее, не был допущен. Он просил встретиться с ним здесь сегодня днем. Клэр сняла поникшую соломенную шляпу с головы матери и убрала с ее щек слипшийся мокрый волос. «Может быть, ты перепутала дни, мама?» «Нет, не думаю. Я уверена, что выбрала день правильно. Он сказал, что придет за мной сегодня. Я должна была собраться и быть наготове. Мы договаривались встретиться здесь». Взволнованная и явно не в себе, она подняла руку и приложила ее к груди. «Мне что-то нехорошо».